Орденский листок. Экстренный выпуск. Срочно в номер. Уничтожены секты безликих. Основатель секты не найден. Графа Павловского нашли мертвым в разрушенном поместье. Сын графа в бегах. Обескровленные тела в Кузнецке. Возвращение Деймоса, пьющего кровь. Небывалый туман на реке Обь. Исчезла целая деревня. Белый Яр опять лихорадит. Близнецы-медиумы найдены мертвыми на пороге отделения ордена. Кровавый ведьмовский шабаш на озере Чаны. Есть ли управа на черную барыню?